Только Вася успел закончить разговор, как к нему подошел Никита. «Вася, я обдумал твое предложение, но об этом нужно побеседовать без посторонних». «Окей. Пошли в соседнюю комнату, там, кажется, народу нет». Вася вылез из-за стола, и они отправились в соседнюю комнату. Это был тир. И правда, сейчас там не оказалось ни одного посетителя. Лишь тирщик сидел за стойкой и скучал. «Желаете пострелять, господа?» – оживился он, увидев Васю с Никитой. «Пока нет», – ответил Вася. «Постреляем чуть позже». Тир был большой, и товарищи отошли в самый дальний угол, чтобы и тирщик не мог их слышать. Остановившись там, Вася сходу спросил. «Ну что надумал?» «Я согласен». «Отлично!» – обрадовался Вася и пожал ему руку. «А то я реально не знал, к кому еще обратиться». «Ну тогда пошли к моей девчонке, сейчас я ее обрадую. А дальше уже будешь решать с ней». «Да погоди ты!» – Никита остановил его. «Успеем еще, вечер длинный. Как вы с ней живете-то? Не сильно ссоритесь?» «Один раз поссорились», – честно признался Вася. «Больше, надеюсь, такого не случится». «Из-за чего поссорились?» «Из-за бокса. Не сошлись во мнениях, за кого болеть». «Понятно. Но ты уж постарайся, чтобы такого действительно больше не случилось. А то мне будет обидно. Я ведь чувствую себя ответственным за ваше счастье». «Нет-нет, я не преувеличиваю свои заслуги. В основном ты все сделал сам. Но немножко, совсем чуть-чуть, помог тебе и я». «Да что там скромничать, ты мне здорово помог. 80% моего успеха твоя заслуга». «Да ладно тебе», — засмеялся Никита. «От силы процентов 20, не больше. Остальное ты сделал сам». «Слушай, Никита», — сказал Вася, — «а ведь ты, если честно, мог бы оказаться на моем месте. Способностей у тебя хватило бы на все. Почему не захотел?» «Очень просто. У меня есть девушка, и я не стал бы ей изменять». «Понятно. А еще меня давно интересует такой вопрос. Поначалу в нашем округе вместо меня должен был баллотироваться академик Прокопенко. Если бы его не сняли оттуда, ты бы помог ему так же, как мне?» «Вася, извини меня, но ты дурак». «Конечно, нет». «Да если б я предложил свои услуги академику Прокопенко, он бы тут же сдал меня в милицию. Он слишком хороший, чтобы заниматься большой политикой. Я до сих пор не понимаю, зачем ему это надо». В тир зашли посетители, двое парней лет 20. Никита оглянулся на них, немного помолчал и заговорил снова. «Знаешь, я посмотрел в интернете запись выборов премьер-министра. Это было адски круто. Твоя девушка просто какой-то феномен. Вот так вот взять и выключить мозги своим противникам, чтобы они все за нее проголосовали. Эта история станет легендой». Как поет одна знаменитая рок-группа, «Think locally, fuck globally». «Точно». Никита еще немного помолчал и сказал. «Но я хочу вас предупредить. Ни в коем случае не расслабляйтесь. Головокружение от успехов – это самая большая ошибка, которую вы можете совершить. Да, вы крепко надавали Федоровичу, и он не скоро опомнится». Никита имел в виду лидера оппозиции. «Но теперь еще важно не проиграть самим себе, то есть не наделать глупостей, находясь у власти. Должность премьер-министра открывает прекрасные возможности для этого». «Ну, знаешь», — возразил Вася, — «я вообще не представляю, как моя девушка должна облажаться, чтобы не выиграть через 2 года президентские выборы. С ее-то нынешним рейтингом, да она просто обречена на победу». «Вася, даже самые высокие рейтинги просираются в один момент. Ну вот, например, не так давно наша страна была втянута в международный газовый конфликт. А представь себе, что эта история повторится, причем зимой. Тогда при самом худшем раскладе вся страна останется без газа. А значит, и без отопления. Как ты думаешь, чем это угрожает твоей девушке?» «Моей девушке это ничем не угрожает. Если такая фигня случится, я ее согрею без всякого отопления». «Блин, да я не это имел в виду. Я имел в виду, что если избиратели начнут замерзать, они будут очень недовольны. И твоя девушка мигом потеряет рейтинг. И тогда она не станет президентом». «Вот черт, об этом я и не подумал», — признал Вася. «Действительно проблема». «Вот видишь, это всего один пример. А сколько еще можно накосячить, занимаясь экономикой? Тем более нашей экономикой, которую надо срочно вытаскивать из глубокой задницы». Это куда труднее, чем революцию забабахать. Рядом раздались два выстрела. Наконец-то посетители стали использовать тир не только для болтовни, но и по прямому назначению. Никита поморщился, однако довел свою мысль до конца. И самое главное, ты, Вася, тоже не расслабляйся, следи за собой. Ты же публичная персона и все время на виду. Когда даешь интервью, продумывай их как следует. Помни, рейтинг твоей девушки зависит в том числе и от тебя. Вот что я хотел тебе сказать. А то, знаешь, я иногда вижу тебя по телеку, читаю о тебе в газетах, и ты там не всегда убедителен. «Бывает», — кивнул Вася, — «бывает». «Ну ладно, пошли переговорим с Ириной Петровной. Скажи ей, что я ваш». Друзья покинули тир и вернулись в главный зал. «А, вот они!» — воскликнула бабушка. «А мы их уже искать собирались». «Да ладно, куда мы денемся?» — махнул рукой Вася, подошел к Ирине и сказал ей на ушко. «Ну что, я нашел тебе кандидата в мэра Краснобогатырска, как ты и просила». «Ах ты умница!» — обрадовалась девушка и, повернувшись к нему, поцеловала его в щеку. «Кто же он?» «Вот он!» — указал Вася на Никиту, стоявшего рядом. «Мой друг Никита. Он готов получить от тебя все необходимые указания». «Отлично!» — произнесла Ирина. «Ну что ж, молодой человек, давайте с вами побеседуем». «Садись на мое место!» — сказал Вася. «А я пока пойду немножко постреляю». Никита сел на его место и начал деловой разговор с Ириной. А Вася вернулся обратно в тир, купил 10 патронов, мишень и стал упражняться в стрельбе. Последний раз он занимался этим делом очень давно, поэтому боялся плохих результатов и чрезвычайно долго прицеливался перед каждым выстрелом. Двое парней отстрелялись, забрали свои мишени и ушли, и Вася остался один, не считая, конечно, тирщика. Прицеливаясь, он так наваливался на стойку, что стрелял почти из положения лежа. Наконец он израсходовал все патроны и попросил тирщика подогнать мишень. Она перемещалась с помощью специального электрического механизма. Получив мишень, Вася стал считать очки. Так-так, 3 семерки, 3 девятки, остальные все 8. Всего получается 80. В это время в тир зашла Ирина. «Прикинь, а я 80 очков настрелял», — сразу похвастался ей Вася. «Ну-ка покажи, покажи. Ишь ты!» «Нет, надо все-таки назначить тебя министром обороны. Уж очень хорошо стреляешь». «Не надо, не надо», — замахал руками Вася. «Мне и так хорошо. Ну как, с Никитой договорилась?» «Договорилась, очень способный парень оказался. Все на лету схватывает». «Ну и отлично. А не хочешь ли пострелять?» «Да мне как-то неинтересно. Не увлекаюсь я стрельбой». «Зато мне интересно», — подначивал ее Вася. «Давай, давай, покажи свою крутизну». «Ну ладно, если ты так просишь». Вася подошел к тирщику. «Дайте нам, пожалуйста, мишень и 10 патронов. Лучше 20», — поправила его Ирина. «20?» — удивился Вася. «Ну ладно, мишень и 20 патронов, пожалуйста». Он забрал пульки, а мишень тирщик зарядил в электрический механизм и отправил в другой конец помещения. Девушка зарядила ружье, быстро прицелилась и выстрелила. «Ишь ты!» — сказал Вася. «Я-то прицеливаюсь дольше раз в 5, а то и в 10». Движениями, отработанными до автоматизма, Ирина снова зарядила ружье, также быстро прицелилась и снова выстрелила. А потом еще раз, и еще, как на конвейере. «Любопытно!» — подумал заинтригованный Вася. «Сколько же она там настреляет?» Времени прошло всего ничего, а девушка уже заряжала ружье последним патроном. Почти не целясь, она выстрелила, положила ружье и пошла обратно в главный зал. «Подожди, результаты посмотреть ты разве не хочешь?» — спросил ее Вася. «А чего там смотреть?» — махнула она рукой на ходу. «Там и так все ясно». Вконец озадаченный Вася попросил тирщика скорее переместить мишень. Тот нажал кнопку электрического механизма, и мишень поехала к ним через весь зал. Когда Вася ее увидел, у него глаза на лоб полезли и челюсть отвисла. Он посмотрел на тирщика, у того было точно такое же выражение лица. С помощью 19 патронов девушка изобразила на мишени красиво прорисованное сердце, эмблему ее партии. А последнюю пульку она загнала прямо в центр этого сердца, точно в 10. «Ну вообще!» — только и смог произнести Вася.